Глава третья. Корпоральное светило. «Мило, мило», — оглядывает помещение полчик. «Хотя и скромнее, чем я ожидал. А где тут бар?» «Если купить слишком дорогую недвижимость, попадешь в зону внимания консилиума», — пояснил Вар. «Тогда каждая собака будет знать, что этот дом мой. Кроме того, для моих целей достаточно и небольшого дома». «Для твоих целей здесь достаточно было бы одной спальни, блудодей. Так что насчет бара?» «Вон за той дверью». «Благодарю. Это все, что я хотел узнать об этом жилище». Драматург, потирая руки, направился к цели. «Гостевые спальни на первом этаже», — сказал Вар заверушки и спички. «Занимайте любые. Прислуга придет утром, но на кухне наверняка есть какая-нибудь еда. На случай, если я заявлюсь неожиданно. Если вы голодны...» «Я ужасно хочу есть», — призналась заверушка. «И жутко устала». «Неудивительно, юная леди», — галантно кивнул Вар. «Вы пробили изрядную дыру в мироздании. Думаю, это энергозатратный процесс». «Я? Дыру?» «Ты ничего не помнишь, что ли?» — спросила спичка. «Помню, что я пыталась колдовать, но ничего не получалось. А потом рядом вдруг оказался дебош пустотелый». Девушка, болезненно скривившись, ощупала шею. «Наверное, синяки будут». «А больше ничего». «Оно может быть и к лучшему», — заключила Дварфиха. «Все хорошо, что хорошо кончается». «Мы победили? Андеды больше меня не тронут?» «Это тебе надо потом обсудить с полчиком», — ответила спичка уклончиво. «А сейчас поешь, отдохни, прими ванну. Так себе вышла поездочка. Я еще вытрясу с них полную компенсацию. Вот увидишь». «Как тебе вино?» — спросил Вар, когда они с полчиком остались в гостиной одни. «Слишком дорогое для моего плебейского вкуса», — фыркает тот. «У меня ощущение, что я пью жидкие куспидаты». «Позуры, полчик, позуры. Если бы я не знал, что ты ничего не понимаешь в вине, то решил бы, что ты прихватил самую ценную бутылку нарочно». «Тебе жалко?» «Сегодня нет. Когда еще выпить неприлично дорогого вина, как не по поводу чудесного спасения от неминуемой гибели? Ты понимаешь, что нам просто повезло? Твоя дварфиха та еще штучка, но в итоге андеды бы нас раскатали». «Скорее всего, ты прав». Полчик оценил напиток на просвет, понюхал, пожал плечами и отхлебнул. «Хорошее вино, да и только. За что тут платить золотом?» «Ты безнадежен», — отмахивается Вар. «Ты понимаешь, что андеды придут за ней? Рано или поздно. Они бессмертны, и сколько бы мы ни побеждали их в бою, дебош будет возвращаться снова и снова». «И что предлагаешь?» «Отменить контракт. Это единственный способ от них избавиться». «Насколько я понимаю, отменить его может только тот, кто оплатил. А мы даже не знаем, кто это». «Неважно, кто конкретно. Мы же знаем, что это дом теней, верно? Больше-то некому». «И что нам это дает?» «Наши интересы совпадают. Теперь ты тоже кровно заинтересован в том, чтобы я возглавил дом, если эта девочка тебе хоть немного дорога». «Ты хочешь сместить матриарха?» — удивился полчик. «Я думал, место в малом совете дома — предел твоих амбиций». «Дело не в амбициях. Впрочем, хоть бы и в них, какая разница? Пойми, только встав во главе дома, я смогу отменить контракт андедов. Его наверняка заключала, если не сама матриарх, то по ее указанию. И что тебе будет за дело до девочки, когда ты умастишь свою тощую жопу в самое главное кресло корпора? Наоборот, чем меньше людей будут знать, какой ценой ты в него забрался, тем лучше». «Я тогда и за свою голову медного мизинца не дам», — засмеялся полчик. «Никто не любит свидетелей. Ты не понимаешь. Она дочь Летаны, то есть прямая наследница по материнской линии. Мне гораздо выгоднее ввести ее в дом. Мы будем естественными союзниками. Она станет моим тайным оружием». «А она хочет?» «Чего?» «Стать твоим оружием». «А твоей бомбой она стать хотела?» «Полчик, давай не будем изображать хотя бы друг перед другом, что желание этой милой малютки что-то значит. Ее судьба — быть использованной или уничтоженной. Или сначала использованной, а потом уничтоженной. По крайней мере, ни ты, ни я не желаем ей смерти». «Так что ты от меня хочешь, Вар?» — озадачился драматург. «Я не могу посадить тебя на место матриарха. У меня, разумеется, нет никакого влияния на дом теней». «У тебя есть влияние на девочку. Она тебе в рот смотрит и с ладошки ест. Тебе она нужна, чтобы взломать клетку Нефилима и выбить стул из-под дома теней». Прекрасно. Я обеими руками за. С Вечной поступили неправильно. Дому не помешает хороший пинок, иначе матриарха не сковырнуть. Но потом ты отдашь девочку мне. Она не вещь, которую можно переложить из кармана в карман. Она юна и наивна. Это практически одно и то же. Полчик, она ведь тебе не нужна. «Никто никому не нужен, Вар, если вдуматься», — смеется драматург. «Но это не повод вести себя с людьми по-свински. Я не идеален, я воспользовался ситуацией, но я объяснил ей и предложил выбор». «Ха! Зная, как ты умеешь объяснять, выбор был чистой формальностью. Это как конфетку у ребенка отнять». «Вар, ты когда-нибудь пробовал отнимать у детей сладости?» «Ты понял, о чем я». «Послушай, Вар». «Я ей не отец, не брат и не опекун. Я не влюблен в нее и не собираюсь предлагать руку и сердце. Хочешь чего-то, убеди девушку сам. Судя по тому, что ты купил целый дом ради одной спальни, уговаривать девушек ты умеешь. А теперь извини, мне нужно вернуться к моей пьесе. Я ровно в нужной степени пьян». Полчик вытащил из походной сумки пачку исписанных листов и водрузил их на низкий столик. Проснулась Заверушка от голоса в своей голове. Голос был знакомый, задорный, женский, но слышать его так, как будто кто-то кричит тебе в ухо изнутри, было очень непривычно, и девушка не сразу поняла, чей он. «Уже работает? Говорите, да? А куда? Все равно куда? А она точно меня услышит? А когда? Да отстань ты, ничего я не тупая, сам ты...» Голос смолк. «Фаль, это ты, что ли?» — удивленно спросила Заверушка. В голове было тихо, в комнате тоже. За окном было еще темно, тускло тлел магический ночник, и девушка уселась на кровати, поджав ноги. «И что это было?» — тихо спросила она в пространство. Ответа не последовало. Она подумала, что жизнь ее становится чем дальше, тем более странной, и удивляться голосам в голове уже не приходится. «Хорошо, хоть знакомый голос, а не реклама Мирадов какая-нибудь. Говорят, в Корпории такое бывает». Битва с андедами и ее позорный обморок, скрывший финал сражения, оставили в памяти тревожное чувство, как будто она пропустила что-то очень важное, то, что может сильно изменить ее жизнь. «Впрочем, куда уж сильнее», — сказала она себе, оглядевшись. «Не так я представляла себе прибытие в Корпору, когда уезжала из монастыря. Изящный интерьер, мягкая кровать с белоснежными простынями, ночная рубашка в кружевах, которую ей, немного смущаясь, выдал Вар. «Все это очень мило, но что дальше?» — думала девушка. «До воссияния Вечной еще неделя, а я уже вся как на иголках. Скорее бы все закончилось». «Не мог предупредить!» — раздался в голове голос Фаль. «Что значит «предупредил»? А я не слышала. Какое дурацкое ограничение. Может, есть какой-нибудь премиум-тариф? Почему так ма...» Голос снова смолк. Заверушка покрутила головой. Потом встала и попрыгала на одной ноге с наклоненной головой, как делают, когда в уши заливается вода. Никакая крошечная Фаль из ушей, разумеется, не выпала. Девушка вздохнула, вернулась на кровать, села, завернувшись в одеяло, и стала ждать, что будет дальше. Некоторое время тишину нарушало только едва слышное потрескивание магического светильника. Потом голос в голове включился снова. «Привет, подружка! Это я, Фаль! Прикинь, это дурацкое заклинание пропускает за раз всего 25 слов, а потом начинай заново. Надеюсь, у тебя там все...» Фаль снова пропала. «Ответить? Что опять? Пан, ты что ли слова считай? Заверушка подумает, что я совсем дурочка». «Что? Да сам такой! Что, я в эфире? Ах ты...» «Я говорю, дурацкое!» — возобновился монолог Фаль после долгой паузы. «Хоть бы огонек какой зажигался, показывал, что я говорю не только в твои волосатые уши. Заверушка, дорогая, прости, что в такую рань...» Девушка, прошлепав босыми ногами по мозаике пола, налила себе стакан воды из графина на столике, вернулась в кровать, устроилась поудобнее и настроилась на прием. «Да поняла я. Отстань. Ох, как все сложно. Заверушечка, солнышко, я постараюсь кратко, потому что это дурацкое заклинание считает даже предлоги. Итак, вчера днем, внезапно...» Тишина в голове на этот раз продлилась недолго. «Да какого демона? Пан, что, уже?» «В общем, вчера днем солнце моргнуло, плато архаичного подпрыгнуло, как будто его пнули. А Колизиум, ты себе не представляешь...» Тишина. Но руины получились живописные. Развалины Колизиума, новый местный аттракцион. Думаю, его туристам будут еще 1000 показывать, потому что восстановить его денег у города нет. И снова пауза. Святые нефилимы, я даже не знаю, что ты услышала, а что нет. А вдруг ничего? Как жаль, что это в одну сторону работает. Ну, пан... Тишина. В общем, если прочитаешь в газетах, не волнуйся, мы все целы. Правда, без ангажемента пока, но я думаю, это ненадолго. Мы же знаменитые. Пауза. Пока в гостинице. Полная неопределенность. Пан мне все нервы вымотал своими истериками. Но наши трансляции в таверне принесли столько денег, что я даже не... В этот раз тишина длилась дольше, и Заверушка уже было решила, что все закончилось. Но Фаль в ее голове заговорила снова. «В следующий раз буду писать на бумажке и считать слова. Жаль, что сразу не додумалась. В общем, дорогая подружка, у нас все непонятно. Пока, надеюсь...» Пауза. «Нет, это решительно невозможно. Никаких нервов не хватит. Скучаю, помню, надеюсь на встречу. До связи. Сколько там еще слов?» «Ну, пан, а кто считать обещал?» На этот раз девушка ждала долго, но Фаль в ее голове больше не заговорила. В конце концов она пригрелась и уснула снова. «Ты куда собралась?» — спросил зевающий полчик у спички. «По делам», — коротко ответила Дварфиха, подбирая себе шляпу в прихожей из обширной коллекции женских головных уборов, невесть откуда взявшихся в доме Вара. «У тебя есть дела в Карпоре?» — удивился он. «Кстати, если хочешь знать мое мнение, тебе не идет». «Я вижу». Спичка сердито отбросила очередное широкополое в кружевах творение местных мастеров. «Терпеть не могу шляпы. Но это же Карпора». Шляпа в Карпоре — столь же необходимый атрибут, как зонтик в вечно дождливом Кеффильморе. Из чисто практических соображений, чтобы вечный полдень длинного дня не превратил головы карпорцев в чугунки с рагу из мозгов, или что там в головах у людей, устроивших себе такой специфический климат. Неофициальная библиотека Альвераха. Вот уже много веков над Карпорой горит собственное солнце. Распавшись на кефандиры и окутавшись материей края, Альверах не озаботился вращением вокруг какой-нибудь приличной звезды, как полагается обычным планетам. В незапамятные времена, о которых сохранились лишь путанные сказания, каждый регион решал проблемы тепла и света самостоятельно, иной раз придумывая довольно изящные магические и технические решения. Рассказывают, что и Карпора некогда была темным полуподземным городом, отапливавшимся геотермальными водами из недр горы Мозоль. Возможно, именно их бесконтрольная откачка и привела к погружению города в море века спустя, но это не точно. Однако, став столицей империи Веспер-Матинс, город задумался о престиже и об укреплении властной вертикали. Имперские маги, получив госзаказ и госфинансирование, почесали мудрые лбы, поскребли в лысеющих под высокими шляпами затылках, да и зажгли над городом солнце. Как им это удалось и за счет чего сияет повисший в небе огромный шар магической плазмы, теперь уже никто не знает. Еще до падения империи магическая наука, как принято выражаться в тех кругах, в результате прогресса утратила ряд устаревших компетенций. В переводе на общий язык это означало, что маги позднеимперского периода достигли невиданных ранее высот в кулинарной, косметологической, жизнепродляющей и других видах магии услуг. Она, как известно, оплачивается куда щедрее, чем мало кому понятная фундаментальная. Однако новое солнце, случись чего, зажечь уже некому. Как это часто случается с госзаказами, задание было выполнено, но с рядом оговорок и было принято имперской госприемкой условно под гарантией дальнейшего исправления недостатков. В частности, солнце имеет всего 2 фазовых состояния – включено и выключено, которые последовательно сменяют друг друга. Прописанная в тех задании плавная смена времени суток, включавшая в себя утро и вечер, так и не была реализована. Премудрые маги сослались на бета-версию и выкатим в продакшн, а после релиза допилим. Однако, когда комиссия со скрипом подписала приемку, выяснилось, что посредством такой перерасход, что эти бы деньги как-то ухитриться списать. Ну а для того, чтобы сделать, например, заложенное в ТЗ перемещение солнца по небу в целях равномерного освещения и прогрева удаленных от столицы регионов, нужно выделить из бюджета сумму, едва ли не превосходящую первоначальное финансирование. Пока разбирались, куда делись деньги и искали крайнего, к моментальной смене дня и ночи все уже привыкли, да и сами маги зловеще шептали «Работает? Не трогай!» И да вы знаете, на каких костылях там все держится. Поэтому в Карпоре день всегда равен ночи, утро и вечера не бывает, днем царит ужасная жара, и без широкополой шляпы на улице делать нечего. А к концу ночи, когда нагретые камни отдали все тепло, там можно всерьез замерзнуть. Чем дальше от Карпоры, тем темнее и холоднее климат, но у кого в имперской столице волновала судьба каких-то провинциалов? Отрывок из любительского путеводителя по городу «Корпоральная республика. Чрезмерное величие и кое-что еще». «Так что у тебя за дела?» — спросил Полчик, мрачно выглядывающую из-под широких полей претенциозной соломенной шляпы спичку. «Деловые дела деловой дворфийской девы. Дела, которые тебя совершенно не касаются, дружок», — вздохнула дворфиха, решительно меняя соломенную шляпу на кружевную в таких развесистых марлевых цветах, что сверху ее можно было принять за самоходную клумбу. «Не все могут позволить себе целыми днями пить вино и бездельничать». «Я пишу!» — возмутился драматург. — Пьесу, которая потрясет мир. — И где ты собрался ее ставить? Твой театр сгорел, твоя труппа подалась в клоуны. — Демоны, какая пошлость! Спичка с отвращением отшвырнула очередную шляпу. — Я в ней похожа на бородатый подосиновик. — Какая разница? — надулся Полчик. — Как будто непоставленная пьеса не может быть гениальной. — Может, но никто об этом не узнает. Следующая шляпа полетела в угол. «Конечно», — обиженно отмахнулся драматург, — «тебе плевать. Может быть, меня, как многих великих, постигнет посмертная слава». «Ты чего, помирать собрался?» — удивилась спичка. «Учти, я доставлять твое тело безутешной матери не нанималась. Скину в море и плюну вслед. Так и знай». «Великие планы несут великие опасности», — торжественно заявил Полчик. «И мне плевать, что будет с телом. Мне важна лишь пьеса». «Пьесу я сверну в трубочку и засуну в тело через самое подходящее отверстие, чтобы вы и в смерти не расставались, раз уж по смерти свое ты просрал». «Да к демонам! Капюшон натяну поглубже! Не могу я в таком кошмаре идти в приличное место!» Дворфиха отбросила последний головной убор и вышла, не слушая возмущенных воплей Полчика. На улице она ловко зацепила крепким пальцем за шиворот пробегающего мимо пацана. «А ну, стой! Как пройти к консилиуму?» «Тебе что, голову напекло?» — изумился мальчишка. «Куда-куда пройти?» «Шляпу лучше купи, борода!» «Ишь ты, консилиум! Совсем эти провинциалы обалдели!» Высвободив ворот рубахи, мальчишка отбежал подальше, покрутил пальцем у виска, высунул язык и скрылся за углом. Только пятки засверкали. Неофициальная библиотека Альвераха. «Кончайте свой консилиум, эскулапы!» Консилиум, или Карпорский кворум, это совет шести, предположительно, анонимных лидеров, правящих Карпорой, и не только ей. Хотя формально с падением империи город утратил столичный статус, по факту вердикт консилиума остается окончательным для советов всех городов, включая Всеношну. Считается, что в него входят представители домов демиургов и гильдий без различия их проживания и происхождения, а потому консилиум правомочен принимать решения надрегионального значения. Никто не обязан их исполнять, но все исполняют. Консилиум был создан во времена заката империи как орган гражданского самоуправления, призванный слегка разбавить абсолютизм дуумвирата светской и духовной власти, птахи и императора. Создатели также планировали использовать его в качестве противовеса неповоротливой имперской бюрократии, которая в последние десятилетия превратилась в безнадежный балласт в трюме государственного корабля. Консилиум получил достаточную автономию для решения хозяйственных проблем и через особое разрешение право на анонимность членов, чтобы избежать их преследования со стороны коррумпированных элит. Его создание связывают с запоздалыми реформами под Параджи Даль Обигни, последней верховной птахи, которая изо всех сил пыталась удержать на плаву закостеневшую в бюрократически властном коллапсе империю. Именно ей приписывают и идею консилиума, и его организацию, и даже первоначальное главенство в нем. Планируя использовать консилиум как дублирующий штурвал управления государственной машиной, раз уж основной стало не провернуть, Подпараджа придала ему немалые полномочия, которые, типичная историческая ирония, в результате были использованы против нее же. Именно по приговору консилиума ее и казнили в итоге, лишив жизни, но подарив долгую народную память и посмертный титул единожды мученицы. Анонимность консилиума возведена в принцип. В его члены избираются тайно, и никто из покинувших его состав, если таковые и были, ни разу не признался в участии. Досужие газетчики любят рассуждать о круговой поруке и кровавых клятвах, но, разумеется, это лишь их безответственные фантазии. Публичным спикером консилиума выступает один человек – верховный служитель. Но он лишь принимает обращение и озвучивает решение, и многие считают, что на самом деле он даже не входит в число их принимающих. Уже более 10 лет эту роль исполняет некий Плексус, настоящее имя Гундир Д. Калемпир, член Карпорской гильдии благоустройства и бывший судья при гнездовище. Выдержка из конспекта лекции по политологии, прочитанной в университете Всеношны, приглашенным карпорским профессором Кандиром Униатом. «Эй, дамочка, мне бы Плексуса повидать!» Спичка с тяжелым вздохом опустилась на скамью в приемной. «Ну и жара у вас тут в Карпоре вашей! Как вы тут выживаете вообще?» «Шляпы носим!» Строгая дама, сидящая за столом, окинула ее неприязненно брезгливым взглядом. Дворфиха стащила с головы капюшон, открыв мокрые от пота волосы и сбившуюся во влажный колтун бороду. «Ни разу не видела дворфа в шляпе!» — хмыкнула она. «Так где там ваш Плексус?» «Вы по какому вопросу?» «По тому, который тебя не касается, дамочка. Если бы касался, я бы к тебе и пришла, верно?» «Верховный служитель не принимает...» В паузе неслышно прозвучало «всяких оборванцев», но женщина сдержалась, лишь окатила спичку очередным презрительным взглядом. «Могу порекомендовать вам записаться на общественные слушания. Ближайшие состоятся через 2 недели». Или изложите ваш вопрос письменно и оставьте здесь. Он будет поставлен в очередь входящих документов. Так, дамочка. Спичка кряхтя встала с лавки. При этом она как бы ненароком оперлась на древко секиры. Я протащилась 5 миль в гору, взмокла, как норная крыса, и почти превратилась в запеченный в керасе окорок не для того, чтобы меня отсылали заниматься чистописанием. Кроме того, ты все равно выкинешь эту бумагу в помойку, не читая. Дама поджала губки, но глаза ее предательски скосились к забитой исписанными листами корзине у стола. «Ваше поведение», — начала она. «Тебе совсем не понравится», — перебил ее дворфиха, — «если ты не прекратишь заниматься ерундой и не побежишь к Плексусу бегом. Вижу, у вас тут давно не имели дела с дворфами». «Как о вас доложить?» — кислым голосом спросила секретарша, вставая из-за стола. «Скажи, что пришла спить. Чак, к демонам, скажи, что ты держишь приемный, как какую-нибудь дуру приблудную». «Саму Фламерию Д. Комарут». «Минуту», — бросила недовольно дама и исчезла за дверью. Выскочила она оттуда уже через минуту, побледневшая и растерявшая всю спесь. «Верховный служитель Плексус немедленно примет вас, мадам», — сказала она испуганно. «То-то же», — буркнула спичка, бесцеремонно отодвигая ее плечом и проходя в кабинет. «Я действительно вижу перед собой представительницу дома Комарут?» Представительный лысый мужчина встал из кресла и галантно поклонился, но в голосе его прозвучало некоторое недоверие. «Демоны края», — вздохнула спичка, — «у вас совсем забыли дворфов. Иначе мысль о том, что дворф может назваться именем чужого клана, вызвала бы у вас смех. Не обращайте внимания на мой внешний вид. Я только что прибыла в Карпору, дорога была нелегкой, а купить здесь приличную одежду на дворфа просто негде. Уж поверьте, я пыталась». «Уважаемая Фламерия», — Плексус поклонился еще ниже, — «приношу глубочайшие извинения за недоразумение и задержку. Вы правы, в Карпоре практически нет дворфов. Отчего-то ваши соплеменники не жалуют наш город». «Я их понимаю». Спичка достала из-под керасы большой и не очень чистый платок и протерла им потный лоб. «Ужасная жара!» «Вы тяжеловато одеты для нашей погоды», — отметил осторожный верховный служитель. «Я одета, как дворф», — отрезала она. «Пусть ваша девица притащит кружку холодного эля, и я буду готова перейти к делам». Вызванная в кабинет секретарша, услышав «Сгоняй-ка по-быстрому в трактир, дорогуша», побагровела и пошла пятнами, как древесная жаба, но удалилась молча. «Эти дамочки в приемных вечно воображают из себя не весь что», — — фыркнула в усы спичка. «Могу я поинтересоваться, что привело ко мне представительницу дворфийского клейменного дома демиургов?» — спросил Плексус, галантно подав кресло. Оно оказалось высоковато для дворфийской комплекции, и ноги повисли в воздухе, но спичку это ничуть не смутило. «Можете», — ответила она, непринужденно поболтав сапогами. «Как вы верно заметили, дварфы не любят корпору, корпора не любит дварфов, и дело тут не только в вашей демоновой жаре. У нас есть некоторые разногласия в экономических вопросах», — осторожно отметил верховный служитель. «Однако в целом, — перебила его спичка, — вы пытаетесь задушить экономическую автономию жерла дискриминационной лицензионной политикой, при этом распахивая двери для кисгодольского импорта. Вы готовы даже смириться с утечкой капитала, лишь бы жерло не получило случайный лишний позор. «Уважаемая Фламерия», — уныло сказал Плексус, — «боюсь, что вопросы такого уровня решаете не вы», — бесцеремонно перебила спичка. «Это и дураку понятно». Вы вообще ничего не решаете. Просто сидите в золоченном кресле и развлекаетесь с секретаршей. Вошедшая в кабинет дама окаменела лицом и чуть не уронила поднос с двумя кружками эля. «Поставь сюда, милочка», — благосклонно кивнула ей дварфиха. «И выметайся. Нечего тебе уши греть». «Уф», — сказала она одним могучим глотком, ополовинив первую кружку. «Совсем другое дело». «И не надо делать такое лицо, уважаемый Плексус. Вас же за него выбрали, верно? Вы не представляете из себя ничего, зато представляете собой консилиум. Весь такой благородный, симпатичный, глазки умненькие. Публичное лицо тайного олигархата. Народу нравится, народ думает, что там все такие». «Вы не слишком-то вежливы», — буркнул Плексус, не пытаясь, впрочем, спорить по существу. «Вы давно не имели дел с дварфами». Спичка опустошила первую кружку и принялась за вторую. «Так что же вы хотите от меня?» «Повторюсь», — вздохнула она, — «дварфы терпеть не могут корпору. Здешняя спесь и лицемерие бесят нас даже больше, чем здешний климат. Поэтому, узнав, что я собираюсь посетить ваш пафосный прыщ посреди моря, дом Комарут возложил на меня переговорную миссию. Считайте, что я уполномочена представлять тут финансово-промышленный капитал жерла». «Представлять в каких вопросах?» «Во всех», — решительно заявила спичка, с нарочитым стуком ставя на поднос опустевшую кружку. Плексус вздрогнул от резкого звука и спросил уныло. «Послать Одину за новым элем?» «Нет нужды», — отмахнулась дварфиха. «Я не собираюсь тут задерживаться, да и эль у вас паршивый. В общем, позаботьтесь, чтобы меня принял консилиум». «Что?» — возмутился верховный служитель. «Да вы понимаете, о чем просите? Консилиум не принимает никого, это анонимное собрание». «Ну, пусть маски наденут, что ли. Мне их лица ни к чему, я не замуж за них собираюсь. Но вести переговоры через вас, драгоценный Плексус, только время терять. Мне нужен консилиум, причем не позже, чем завтра. И я не собираюсь провести ни одного лишнего дня на вертикальной сковородке, которую вы называете городом». «Это абсолютно исключено», — заявил возмущенный верховный служитель. — «Консилиум не ведет дела таким образом». — «Консилиум сделает исключение». — «С какой стати?» — «Всего два слова», — сказала спичка, неловко сползая со слишком высокого кресла. Утвердившись сапогами на полу, она с хрустом потянулась, взяла прислоненную к спинке секиру и добавила: «Миллион пазуров». — «Что?» — изумленно выпучил глаза Плексус. «Миллион золотых пазуров», — с удовольствием повторил дварфиха. «Если двух слов вам мало, пусть будет три. Передайте их консилиуму и сообщите мне их положительный ответ. Поспешите, потому что желающих на эту сумму больше, чем тех, кто имеет шанс ее получить». «Где вы остановились, уважаемая?» — вздохнул, признавая свое поражение, верховный служитель. «Неважно. Я пришлю кого-нибудь справиться о месте и времени встречи. Поскольку не думаю, что на нее пригласят вас, то прощаюсь здесь и сейчас. Прощайте, Плексус, провожать не надо». Она вышла из кабинета и проследовала к выходу. Если бы взгляд мог поджигать, то секретарша Одина прожгла бы в ее спине две дыры, невзирая на кирасу. Но спичка даже не почесалась. Фламерия де Комарут в своей долгой и полной событий жизни и не таких видала.